Наступил второй вечер. На закате свет белого карлика растворился в сиянии голубого гиганта. Белл никогда в жизни не испытывала такого голода. Она пыталась утолить жажду, слизывая капли росы с плоских стеблей травы, надеясь, что в воде нет болезнетворных микробов. Необходимо вернуться в Теленор главный. Ничего иного не остается. Хиланты стали собираться к норам на ночевку. Белл вспомнила о закрытой норе, в которую она уже давно не заглядывала, и направилась к ней. В это время паутина зашевелилась, потом выгнулась наружу, словно кто-то пытался выбраться из норы. Белл поспешно отступила.